Нельзя привлекать закостенелых язычников к христианству, не показывая себя как истинного христианина. Церковь поставили. На следующий день после того, как я прибыл от князя Ивана Ростиславича, и стали быстро ее сооружать. Пожить мы могли еще некоторое время в шатрах и под навесами, а вот храм должен быть построен, как, впрочем, и огороженный лагерь, вероятно, будущий детинец. Так что все мужики из деревни, все воины из моей полусотни, пригласив только в качестве консультанта Никифора, занялись строительством. Если почти 60 мужиков правильно организовать на работу, то и относительно добрая постройка вырастает за пару дней. Тем более, что Никифор, считавшийся самым ярым поборником христианской православной веры, прибыл не с пустыми руками. У этого куркуля, как оказалось, был некоторый личный инструмент. Две пилы и еще 4 хозяйственных топора позволили загрузить работой всех. Кто-то пилил лес, иные волоком тащили деревья, часто и с ветками, чтобы их после использовать для огня в домашних очагах. Иные деревянными лопатами, взрыхляя землю ножами, делали небольшое углубление в земле, очерчивая контуры будущего, первого в этих местах храма. Я спешил заземлить Спиридона именно на моих землях, понимая большое значение церкви. Ко мне будут приезжать соседи, тут они будут и что-то приобретать, так как у церкви я поставлю лавку с товарами. Тут же и продажа свечек в храм, когда те появятся, или же иной атрибутики. Иконописца бы еще где найти? Негде, если только кого не отправлять в Византию, чтобы выкрасть такого мастера. Выйдя во двор, пока обнесенный только плетнем, я вдохнул свежего прохладного воздуха, взял рог и дунул в него. Это был знак, что нужно собраться у моего дома, и мы начинаем первую тренировку. Это после нее следует быстро помыться и в церковь идти, но без тренировок не проходит и дня, как и без работы по хозяйству. А Спирка пусть отмолит нам это прегрешение, что и в воскресенье работаем. 46 человек нехотя плелись к месту сбора. Вообще, в моей полусотне 58 бойцов. Но часть бойцов была на ночном дежурстве и законно отдыхает. Еще 2 человека остаются на дневном дежурстве. В одних штанах, больше похожих на шаровары, босиком, с голым торсом, я бежал со всеми остальными. Утром не менее 3 версты бегаем. Бег, он очень важен. Это и общая выносливость, и закалка, и тренировка сердечной мышцы. Воин, который может пробежать в хорошем темпе 5 верст при равном мастерстве, всегда победит того, кто бегать не умеет. «Эх, Ягоза!» — выкрикнул Боброк, бежавший рядом со мной. Не только он увидел, как одна из местных девушек подсматривала из-за плетня на молодых дружинников, а после с визгом убежала. Скорее, она высматривала конкретного парня — Боброка. Можно быть представителем разных народов, племен, но природа у всех едина. Если нравится парень, девушка, то глупости совершаются почти что одинаковые, как и очень похожие дурацкие улыбки появляются на лицах парней. «Дыхание собьешь, да голову скрутишь, выглядывая свою Аленку!» — сказал я, а все рядом бежавшие воины синхронно засмеялись, вгоняя в краску Боброка. Нравится ему дочка сына старосты, которую и я, да и сам Крот, называет Аленкой, так как ее финно-угорское имя очень похоже по звучанию. А я переговорил с Кротом и строго наказал тому, чтобы никаких иных девиц более не подкладывал десятнику Боброку. Пусть парень посохнет, чтобы дойти до кондиции сватовства к Алене. Было бы неплохо некоторых парней из полусотни повязать узами брака с местными. А еще это распространение христианства. Во втором поколении, я почти уверен, в деревне забудут прошлых богов. После пробежки был комплекс упражнений, в ходе которого покачали пресс и отжимались. Сильно перетруждать бойцов утром я посчитал ненужным. После в церковь строим, потом завтрак, причем коллективный, по десяткам. А дальше – силовая тренировка в полях. Именно так. Дружинники выступают тягловой силой, тренируют ноги, грудь, таская саху, а чухонцы-крестьяне высаживают озимые хлеба. Саха. Какое же примитивное устройство. Хорошо, что в деревне были две сахи с железными сошняками, а то могло быть и так, что рыхлили землю и вовсе деревянной сахой. При этом я был почти уверен, что на Руси плуги попадались. Некогда читал «Повесть временных лет», так там указывается, что плуг на Руси знали еще в конце X века. Нужен кузнец. Очень нужен. Пахать, орать землю сахой даже с двумя сошняками — еще то удовольствие. Но за неимением гербовой пишем на обычной. Я уже знаю, как можно сильно улучшить орудие вспашки земли. Тут не нужно пока даже изделий из далекого будущего. Стоило лишь оковать саху. А еще увеличить сошняки, сделать их с большим углом для лучшего отвала земли и более глубокой вспашки. Приделать колеса, пусть и деревянные. Получается уже плуг. Вот пусть он и получится. Вся земля, или большая ее часть, была мной, ну и кротом с лавром, разбита на 4 части. Это не будет трехполье в классическом его виде, несколько иначе. Так земли, которые жители деревни уже давно обрабатывали и на которые жаловались, что они стали меньше родить, оставим под паром. Годик не будем к ним притрагиваться, но лучше пасти скотину. Еще одна часть – это подозимые хлеба, которые уже высаживаются. Часть – яровые, что по весне засеем. Была и четвертая часть – это под разного рода овощи – репа, морковь, свекла. Огороднина тут примитивная. Лук больше похож на тот сивок, который в будущем дачники – только высаживают, поэтому хочу попробовать прорастить к весне уже семена. Также думал поступить и с капустой, которую высаживать уже пророщенной. Осталось придумать, как без стекла сделать помещение, чтобы там устроить что-то похожее на теплицу. «Все готово, полусотник», — сказал Боброк, входя в горницу, где я обедал гречневой кашей, сдобренной салом. Борщ уже был съеден ранее. «Садись, поснедай со мной, после отправимся смотреть», — сказал я, приглашая десятника к столу. Марта быстро отреагировала и принесла большую глиняную миску с едой. «Вот нынче я понимаю, отчет ты выбрал себе Марту. Вкусно стряпает еду. Ну, не за ее ж худой вид выбрал девку». Боброк начал смеяться, но нарвался на мой строгий взгляд и осекся. «Что по кузне? Ты отправил Ефрема или кого иного в Суздаль купить молоты и наковальню?» — спросил я, когда Боброк набил полный рот каши. «А, да», — жуя отвечал десятник. «И?» — спросил я. «Да», — отвечал Боброк. «Сейчас нос сломаю! Что да?» — терял я терпение. «Так приехал уже Ефрем!» Прожевав, отвечал десятник. «Оставил все в кузне, ну, там, где по твоей задумке она должна быть». «А по людишкам что слышно в Суздале?» спросил я, не давая нормально поесть десятнику. «Так много их. К нам князь Ростовский уже не пускает. Ехать самим нужно, искать. Говорят, что и ремесленные есть. В граде Суздале своих кузнецов хватает, как и в Ростове. Так что можно и кузнеца найти, и гончара, и скорняжного мастера», — отвечал Боброк. «Я за последний месяц, после того, как князь Ростовский дал нам землю, почти каждый день кого-то посылаю в город. Да к нам и так приходят люди с юга Руси, но там так и нет специалистов, которые мне нужны. Кузнец. Вот кого я жду, чтобы появился в числе беженцев. Вышата, паразит, завысил цены на любые кузнечные услуги так, что он, видимо, захотел только на них 1000 гривен заработать. При этом для меня услуги кузнеца обошлись бы еще дороже. И князю Ивану Ростиславичу не пожалуешься. Неправильно это как-то, жаловаться на своего соратника. Так что приходится искать пути решения проблемы. «Ну, поел? Пошли!» — сказал я, выходя из горницы. «Так не поел еще! Да и квасу какого дай запить!» — возмущался за моей спиной Боброк. «Некогда нам квасить!» — отвечал я. А направлялись мы к полигону, как это я у себя в голове называю место. Там происходит апробация разных тактик военного дела. Я — человек военный, кое-что знал о том, как должны будут сражаться через лет 200-300. Но знать и читать на страницах научно-популярных статей об этом или смотреть видеоролики — это разные вещи. Каждая тактика, любое действие, направленное на изменение рисунка боя, должно быть не просто продуманным и обыгранным воспаленной фантазиями голове, но и проверено на учениях. Потому я и приказал создать условия, дабы наглядно понять, может ли в современных условиях работать тактика, по примеру, испанских терций. Пикинеров создать, на мой взгляд, не так сложно, пусть и бездоспешными их оставлять нельзя. Придется тратиться на брони. Швейцарские, бывшие только пару недель назад ремесленниками и торговцами, воины, могли останавливать рыцарскую конницу при помощи пик. А что у нас, на Руси? Законы войны у русичей. Они ведь похожи на те, что имеются в любой, даже изолированной точке земли. Так что-то, что сработало в одном регионе, может работать и в другом. Пусть у нас и своя специфика. Наличие кочевников. «Давай!» — скомандовал я. И десяток лавра, перехватив копья, отправился в учебную атаку. Им противостоял десяток боброка. Он спешно подбегал к своим воинам. Это вчерашние новики. И были эти молодые воины без коней, да и вовсе казались беззащитными. Лавр уже находился в 100 метрах от десятка боброка, как молодые подняли длинные... Нет, не копья. Скорее, пики, но пока это были только древки от них, без наконечников. Кони стали артачиться. Десяток лавра замедлился. Лошадь — животное умное. На незнакомую палку напарываться не хотела. И пусть всадникам удалось ударами о бока, может, и уговорами, заставить своих коней продолжить атаку, динамика вероятного удара была сильно смазана. Вместе с тем лавр и его подопечные доскакали до выставленных пик, но и тогда толком ничего не смогли сделать. Будь это реальный бой, то защитники могли и пускать стрелы и арбалетные болты, еще и чуть подправлять воткнутую пику в нужную сторону, чтобы только задеть противника наконечником или подранить вражеского коня. «Что скажете, может такое быть, когда сотня копейщиков выстоит супротив сотни конных?» — спросил я у участников спектакля. «Нет», — почесав куцую светло-русую бороду, сказал лавр. «А вот сотни супротив шестидесятков, то да, выстоит». Такого же мнения был и Боброк, настроение которого сильно сменилось с веселого на угрюмое. «Что?» «Страшно было, когда конные летели на тебя?» «Понял я, в чем дело». «Страшно. Тут сноровка нужна. И коли 2-3 ратника струсят и побегут, то и остальные останутся на погибель свою», — отвечал Боброк. «Ищите в Суздале 5 десятков таких пришлых мужиков, чтобы не убоялись стоять. Может, из самих ростовцев возьмите, из чухонских деревень». «Я хочу создать полусотню тяжелых пешцов, усиленных рычажными самострелами, что я сторговал в Гомии», — сказал я и довольным отправился к своему коню. Ярл уже как минут 15 парил в небе и только что спикировал в одну из заводей. Может быть, получится сегодня дичью полакомиться. А вечером прибыл посыльный от князя Ростовского с требованием. Не просьбой, а именно с требованием прибыть в Ростов. Приехал епископ Ростово-Суздальский Ефрем. Не один, с обозом, а еще и с важной для меня грамоткой. А мало того, так и в сопровождении не менее чем сотни воинов-иноков.